Ты расточительно на милые слова, а в сердце мне не шлешь отрадного привета, и втайне думаешь, причудливо, черства душа суровая поэта. Я тоже жду, я жду, нельзя ли превозмочь твоей холодности, подметить миг участия, чтобы в глазах твоих, загадочных как ночь, затрепетали звезды счастья. Я жду, я жажду их, мечтателю в ночи сиянье не встречать пышнее и прелестней. И знаю, не зайдут их яркие лучи ко мне и трепетом, и песней. 1854 год.